Я не могла выпытать у моей маленькой госпожи, как она провела день. Узнала я только, что целью ее паломничества, как я и предполагала, был Пеннистон Крэг, и что она без приключений добралась до Грозового перевала, когда из ворот случилось выйти Гертону со сворой собак, которые набросились на ее караван. Произошла яростная битва между псами, прежде чем владельцы смогли их разнять. Так завязалось знакомство. Кэтрин объяснила Гертону, кто она такая и куда направляется, попросила его указать дорогу и, в конце концов, уговорила проводить ее. Он открыл ей тайны пещеры эльфов и 20 других удивительных мест. Но, попав в немилость, я не удостоилась услышать описание всех тех интересных вещей, которые увидела паломница. Все же я поняла, что проводник был у ней в чести, пока она не задела его самолюбие, обратившись к нему как к слуге. И пока ключница Хитклифа не задела самолюбие гостьи, назвав Гертона ее двоюродным братом. А потом ее задели за живое его грубости. Дома она была для всех любовь моя, дорогая моя, и королева, и ангел. И вдруг чужой человек посмел так возмутительно оскорбить ее. Этого она не могла постичь. И я с большим трудом добилась от нее обещания, что она не пойдет со своей обидой к отцу. Я объяснила ей, как претит мистеру Линтону все, что связано с Грозовым перевалом, и как он будет огорчен, если узнает, что она там побывала. Но я напирала больше на другое. Узнав, что я пренебрегла его наказами, мой господин чего доброго рассердится, и мне тогда придется взять расчет. А такая мысль была для Кэтрин нестерпима. Она дала слово и держала его, пожалев меня. Все-таки она была премилая девочка. Глава 19. Письмо с черной каймой известило нас о дне возвращения господина. Изабелла умерла, и мистер Линтон написал мне, прося заказать траур для его дочери и приготовить комнату и разные удобства для юного племянника. Кэтрин ошалела от радости, что скоро увидит отца, и в бурном оптимизме строила догадки о неисчислимых совершенствах своего настоящего двоюродного брата. Наступил тот вечер, когда ожидался их приезд. С раннего утра она хлопотала по устройству своих собственных мелких дел, и вот, одетая в новое черное платье, бедная девочка... Смерть тетки не отяготила ее подлинным чувством горя. Она назойливо приставала ко мне, пока не уговорила выйти с ней на прогулку, встречать гостей. «Линтон всего на полгода моложе меня», — болтала она, прохаживаясь со мной по мшистым кочкам в тени деревьев. «Как будет хорошо играть с таким товарищем! Тетя Изабелла прислала папе его локон, очень красивый. Волосы у него совсем льняные, светлее моих и такие же тонкие. Этот локон хранится у меня в маленькой стеклянной шкатулочке, и я часто думала, как было бы хорошо увидеться с тем, кому он принадлежит. Ох, я так счастлива! И папа, милый-милый папа! Эллен, давай побежим! Ну, побежали!» Она убегала и возвращалась. И опять убегала много раз, пока я своим размеренным шагом дошла до ворот, и тогда она села на дерновую скамью у дорожки и старалась терпеливо ждать. Но это было невозможно. Она не могла и минуты посидеть спокойно. «Как они долго!» — восклицала она. «Ах, я вижу пыль на дороге! Едут?» «Нет. Когда же они будут здесь? Нельзя ли нам пройти еще немного вперед? На полмили, Эллен, всего на полмили. Ну, скажи «да». Вон до тех берез у поворота». Я упорно не соглашалась. И вот ожиданию пришел конец. Показалась в виду карета. Мисс Кэти вскрикнула и протянула руки, как только увидела в оконце лицо отца. Он выскочил из кареты почти в таком же нетерпении, как и она. И прошло немало времени, прежде чем они нашли возможным подумать о ком-либо, кроме себя. Пока они обменивались ласками, я заглянула в карету, чтобы позаботиться о Линтоне. Он спал в углу, закутанный в теплый плащ на меху, точно стояла зима. Бледный, хрупкий, изнеженный мальчик, которого можно было бы принять за младшего брата моего господина, так он был на него похож. Но весь его вид говорил о болезненной привередливости. какой никогда не было